Тут к нам подсел Коля. «О чем шушукаетесь?» – спросил он с улыбкой. Оксана ответила. «Сережа рассказывает, как он сталь варил». Коля присвистнул. «Ничего себе, а меня научишь?» Я задумался, а почему бы и нет? «Конечно, научу. Только нам для этого нужна будет печь, тигли, формы». Коля загорелся. «А давай сделаем, у меня дед старый трактор на металлолом собирался сдавать. Можем из него печь соорудить». Я покачал головой. «Нет, друг, из трактора печь не сделаешь. Тут нужно специальное оборудование». Но идея засела в голове. «А что, если правда организовать небольшую мастерскую? Научить ребят азам металлургии? Глядишь, кому-то и пригодится в жизни». Солнце начало клониться к закату. Ребята стали собираться домой. Я помог Оксане сложить покрывало. Она смущенно улыбнулась. «Спасибо, Сережа. Знаешь, ты сегодня какой-то другой. Более взрослый, что ли?» Я пожал плечами. «Может быть. Просто понял, что нужно ценить каждый момент жизни». Она задумчиво кивнула. «Да, ты прав. Слушай, а давай завтра вместе готовиться к алгебре? Ты же хорошо в ней разбираешься». Я согласился. Почему бы и нет? Заодно и сам подтяну знания. По дороге домой мы с Колей ехали молча. Каждый думал о своем. Я размышлял о том, как странно повернулась моя жизнь. Еще вчера я был 45-летним сталеваром, а сегодня 15-летний школьник. И ведь никому не расскажешь, засмеют, или того хуже, в дурку упекут. Нет, придется как-то приспосабливаться. Благо, опыт и знания остались при мне. Глядишь, и правда смогу что-то изменить в этой жизни. Хотя бы для этих ребят. Переступив порог дома, я почувствовал запах жареной картошки и услышал незнакомый голос из гостиной. «Ба, у нас гости», — подумал я, но тут же понял, что звук идет из нового телевизора. Огромная плоская коробка с экраном толщиной в палец стояла на месте старого ящика с выпуклым стеклом. «Ничего себе, вот это будущее!» — присвистнул я про себя, вспоминая черно-белый горизонт с 1977 года. Отец, заметив мое изумление, расплылся в довольной улыбке. «А ты что думал, сынок? Мы тут в селе лапти плетем, да щи хлебаем. Смотри, тут и цифровое телевидение, и DVD встроенный». Я сделал умное лицо, хотя понятия не имел, что такое DVD. «Наверное, какая-то новая технология для просмотра фильмов», — решил я. «Ну что, впечатлен?» — спросил отец, нажимая кнопки на пульте размером с кирпич. «Еще бы», — ответил я искренне. «А как это работает?» Отец усмехнулся. «Тебе-то зачем? Ты же у нас ботаник, только в учебниках и разбираешься. Здесь техника нужна, а не твои пятерки». Я почувствовал, как внутри закипает раздражение. «Слушай, пап», — начал я, стараясь говорить спокойно, — «а ты не думал, что эту технику кто-то разработал? И этот кто-то, наверное, тоже когда-то был ботаником и сидел над учебниками?» Отец фыркнул. «Ага, расскажи мне еще. Вот я в твоем возрасте уже и телевизоры чинил, и магнитофоны перематывал. А ты что умеешь? Ну, например, я могу объяснить принцип работы электронно-лучевой трубки», — ответил я, вспоминая свои знания из 70-х. «И что с того?» — отмахнулся отец. «Лучше бы ты научился гвозди забивать, а не умничал». Я не сдавался. «Пап, а ты знаешь, что твой любимый Ломоносов тоже был, как ты выражаешься, ботаником? И ничего, прославился на весь мир». Отец покраснел. «Ты мне тут зубы не заговаривай. Ломоносов – это одно, а ты – совсем другое. Думаешь, если пятерки получаешь, то сразу гений? Вон, Леха с соседнего двора уже на рынке работает, деньги домой приносит. А от тебя какой толк?» Я почувствовал, как к горлу подступает комок обиды, но решил не сдаваться. «Знаешь, пап», — сказал я как можно спокойнее, — «а ведь Леха-то на рынке работает, потому что учиться не захотел. А я вот думаю после школы в университет поступить». Отец аж поперхнулся от возмущения. «Чего? В университет? Ты в своем уме? А деньги на учебу где возьмешь? Может, ты еще и общежитие бесплатное найдешь?» Я пожал плечами. «Ну, можно попробовать получить стипендию или найти подработку. В конце концов, не я первый, не я последний». Отец махнул рукой. «Ага, стипендию он получит. Ты хоть знаешь, сколько таких умников туда лезет? И что ты там делать будешь? Опять с книжками сидеть? О реальной жизни ты подумал об отце, матери?» Я почувствовал, как внутри закипает злость. «А что такое реальная жизнь, пап?» — спросил я, стараясь не сорваться. «Это когда ты с утра до ночи пашешь, чтобы концы с концами свести, или когда боишься высунуться, потому что какие-то бандиты могут все отобрать. Я, знаешь ли, другое будущее для себя вижу». Отец аж побагровел. «Ах ты, щенок неблагодарный, я тут жилы рву, чтобы тебя прокормить, а ты мне тут про будущее рассуждаешь?» Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Пап, давай посмотрим на это с другой стороны», — начал я. «Ты говоришь, что я должен научиться что-то делать руками, но разве мозг — это не такой же инструмент, и разве образование — это не способ научиться им пользоваться?» Отец недоверчиво посмотрел на меня. «Ты это где нахватался? В своих умных книжках?» «Нет, пап», — ответил я, чувствуя, что наконец-то нащупал правильный тон. «Это просто логика. Вот смотри, ты же сам гордишься этим новым телевизором. А ведь его придумали такие же ботаники, как я. Они тоже когда-то сидели над книжками, учились, мечтали. И теперь у нас есть эта крутая техника». Отец нахмурился, но было видно, что мои слова заставили его задуматься. «Ладно, допустим», — проворчал он. «Но ты-то откуда знаешь, что из тебя выйдет толк? Может, ты просто зря время потратишь?» Я улыбнулся. «А откуда ты знаешь, что нет? Пап, ты же сам всегда говорил, что нужно пробовать новое. Вот я и хочу попробовать. Если не получится, ну что ж, значит, не судьба. Но хотя бы буду знать, что попытался». Отец долго молчал, глядя в окно. Потом вздохнул и повернулся ко мне. «Знаешь, сынок, может, ты и прав. Но жизнь, она такая штука. Не всегда все идет по плану». Я кивнул. «Согласен, пап, но разве это повод не пытаться? Вот ты же купил этот телевизор, хотя мог бы сказать, что нам и старый сойдет. Значит, ты тоже веришь в прогресс, в то, что жизнь может стать лучше». Отец хмыкнул, но в его глазах появился огонек интереса. «Ну ты даешь, философ, и откуда ты такой взялся на мою голову?» Я рассмеялся. «Да все оттуда же, пап, из твоей семьи. Может, это у нас наследственное стремление к лучшему?» Отец покачал головой, но уже без прежнего раздражения. «Ладно, умник, давай-ка лучше посмотрим, что этот новый телевизор умеет. Может, и правда, чему-нибудь научимся». Мы устроились перед экраном, и я с интересом наблюдал, как отец переключает каналы. В голове крутилась мысль. «Вот это да, от черно-белого ящика до плоского экрана. Интересно, что еще изменилось за эти годы?» Но вслух я этого, конечно, не сказал. Вместо этого я просто наслаждался моментом, когда мне удалось найти общий язык с отцом и немного приоткрыть дверь в новый для меня мир 2003 года. А отец оставил свой выбор на каком-то бандитском сериале с красивой картинкой, а потом будет говорить, мол, смотри, по телевизору правду жизни показывают. Оно и не удивительно, ведь он 10 ку отмотал за несчастный случай на дискотеке в его время в результате групповой драки. У пацана из соседской группировки случилась черепно-мозговая, несовместимая с жизнью. Похоже, в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения тела ботаника его память в форме образов фрагментами стает доступная мне. Поужинав, я поднялся в свою комнату. Надо было готовиться к завтрашнему экзамену по алгебре. Надо переключить свое внимание. Открыл учебник, начал листать. И тут меня осенило, ведь я же знаю все это. В свое время я был лучшим по математике в школе, да и на заводе часто приходилось производить сложные расчеты. Конечно, за 25 лет многое забылось, но основы остались. Я с энтузиазмом взялся за задачи, решал одну за другой, вспоминая забытые формулы и теоремы. К полуночи закрыл тетрадь с чувством выполненного долга. Завтрашний экзамен меня не пугал. Утром проснулся с ясной головой. Позавтракал, собрался и вышел из дома. У калитки меня ждала Оксана. «Привет, Сережа». Я подумала, может, вместе пойдем? Я кивнул. «Конечно, пошли». По дороге она не смело спросила. «Слушай, а ты правда можешь металл плавить?» Я усмехнулся. «Могу. И не только плавить, но и формовать, закалять». Она с восхищением посмотрела на меня. «Ничего себе, а где ты этому научился?» Я на секунду замялся, не говорить же, что на заводе. «Да так, сам научился. Книжки читал, эксперименты ставил». Оксана покачала головой. «Ты удивительный, Сережа. Я раньше и не замечала, какой ты интересный». В школе нас встретил взволнованный Коля. «Пацаны, беда», – зашептал он. «Училка по алгебре заболела. Вместо нее какой-то хрен из района приехал. Говорят, зверь, а не человек». Я похлопал его по плечу. «Не дрейфь, прорвемся». Но внутри ёкнуло, Черт, а вдруг этот препод задаст что-нибудь из современной программы, ведь я-то учился по советским учебникам. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Зашли в класс. За учительским столом сидел худой мужчина лет 50 с колючим взглядом. Оглядев класс, он хмыкнул. Так, молодежь, меня зовут Петр Сергеевич. Я приехал специально, чтобы принять у вас экзамен. И предупреждаю сразу, спуску не дам. По классу пронесся тревожный шепот. Я же, наоборот, успокоился. Что ж, посмотрим, кто кого. Петр Сергеевич начал раздавать билеты. Мне достался номер 7. Два теоретических вопроса и задача. Так, теория, это несложно. А вот задача. Я вчитался в условия. Чет, что-то не припомню такого. Видимо, из новой программы. Ладно, будем думать. Начал с теории, расписал все четко, по пунктам. Потом взялся за задачу. Перечитал условия несколько раз, пытаясь уловить суть. И тут меня осенило. Да это же обычная производственная задача, только замаскированная под школьную программу. Я частенько решал такие на заводе, когда нужно было рассчитать оптимальный расход материалов. Быстро набросал решение, проверил результат. Вроде все сходятся. Перечитал еще раз. Да, точно, все верно. Поднял руку. Петр Сергеевич, я готов отвечать. Учитель удивленно поднял бровь. Так быстро? Ну что ж, идите к доске. Я вышел, начал отвечать. Четко, по существу, изложил теорию. Петр Сергеевич слушал внимательно, иногда кивая. Потом перешел к задаче. Расписал решение на доске, объяснил каждый шаг. Закончив, повернулся к учителю. Тот смотрел на меня с явным интересом. Интересный подход, сказал он наконец. Не совсем стандартный, но верный. Где вы научились так решать? Я пожал плечами. Да просто логически подумал. Петр Сергеевич хмыкнул. Логически, значит. Ну-ка, решите еще вот эту задачку. Он быстро написал на доске условия. Я пригляделся, опять производственная задача, только посложнее. Что ж, решим и эту. Минут 5 я работал у доски, чувствуя на себе взгляды всего класса. Наконец, поставил точку и повернулся к учителю. Тот внимательно изучил решение, потом поднял на меня глаза. «Вы где-то учились в высшей математике?» Я замялся. «Нет, просто интересуюсь». Петр Сергеевич покачал головой. «Странно, такие задачи обычно решают студенты технических вузов». «Ладно, садитесь, у вас явные способности к математике». Я вернулся на место, чувствуя на себе удивленные взгляды одноклассников. Коля толкнул меня в бок. «Ну ты даешь, Серый, как ты это решил?» Я пожал плечами. «Да просто подумал логически». Он покачал головой. «Ну ты мозг. Слушай, а может, поможешь мне подготовиться к пересдаче? А то я завалил, походу». Я кивнул. «Конечно, помогу. Вечером заходи, позанимаемся». После экзамена ко мне подошла Оксана. «Сережа, это было потрясающе!» Восторженно сказала она. «Я и не знала, что ты так хорошо разбираешься в математике». Я смущенно улыбнулся. «Да ладно, ничего особенного». Она покачала головой. «Нет, правда. Слушай, а может, ты мне тоже поможешь подготовиться к следующему экзамену? Это английский, я в нем не очень». Я задумался, с английским у меня тоже не ахти. В мое время его толком не учили, так, пару фраз знали, но отказывать не хотелось. «Хорошо», сказал я, «давай вместе готовиться. Может, и сам что новое узнаю». Вечером ко мне пришли Коля и Оксана. Мы расположились в моей комнате, благо, родители были на работе. Я достал учебники, тетради. «Так, с чего начнем?» Коля почесал затылок. «Да я вообще ничего не понимаю. Может, с самых основ?» Я кивнул. «Хорошо, давайте с азов». Начал объяснять простейшие формулы, теоремы. Постепенно перешли к более сложным темам. К моему удивлению, объяснять оказалось легко. Сказывался опыт работы с молодыми сталеварами на заводе. Оксана схватывала на лету, задавала умные вопросы. Коля тоже старался, хотя ему было сложнее. Но главное, у него появился интерес. «Слушай, Серый», — сказал он в какой-то момент, — «а ведь это реально интересно. Я раньше думал, математика — это скука смертная, а тут такие крутые штуки». Я усмехнулся. «Вот видишь, в жизни все может пригодиться». Оксана добавила. «Да, Сережа, ты так интересно объясняешь. Прямо как настоящий учитель». Незаметно пролетело несколько часов. Мы разобрали кучу задач, повторили теорию. Я чувствовал себя уставшим, но довольным. Ребята тоже выглядели воодушевленными. «Спасибо, Серый», — сказал Коля, собираясь уходить. «Ты реально мне помог. Теперь я точно пересдам». Оксана тоже поблагодарила. «Да, Сережа, ты просто чудо. Слушай, а давай завтра английским займемся?» Я кивнул. «Давайте. Только давайте втроем, мне и самому не помешает подтянуть язык». Проводив ребят, я задумался. «А ведь неплохо получается. Может, стоит подумать о карьере учителя? В конце концов, опыт у меня есть. Да и с детьми, оказывается, легко нахожу общий язык». Но тут же одернул себя. «Стоп, а как же завод? Ведь я всю жизнь мечтал вернуться к любимому делу. Хотя, кто сказал, что нельзя совместить? Можно и на заводе работать, и ребят учить. Глядишь, и смену себе подготовлю». На следующий день мы снова собрались у меня. На этот раз взялись за английский. Тут мне пришлось труднее. Все-таки язык я знал слабо, но выручили современные учебники и словари. Мы вместе разбирали правила, учили слова, пытались составлять предложения. Я с удивлением обнаружил, что многое помню из школьной программы, видимо, не все забылось за эти годы. А то, чего не знал, быстро схватывал. Все-таки мозг у меня теперь молодой, гибкий. Коля, к моему удивлению, оказался способным к языкам. «Слушай, Серый», — сказал он в какой-то момент, — «а ведь это прикольно, можно же с иностранцами общаться, фильмы в оригинале смотреть». Я кивнул. «Вот именно, язык – это ключ к новым возможностям». Оксана добавила: «Да, ребята, давайте будем регулярно заниматься, даже после экзаменов, а то жалко бросать». Мы с Колей согласно кивнули. Раз девушка сама предлагает. Вечером, когда ребята ушли, я сел за стол, задумался. А ведь жизнь-то налаживается. Еще недавно я был одиноким сталеваром, а теперь у меня появились друзья, новые интересы. Да и тело молодое, столько всего можно успеть. Может, это и есть мой второй шанс, исправить ошибки прошлого, прожить жизнь по-новому. Я достал тетрадь, начал записывать планы на будущее. Окончить школу, поступить в институт, обязательно на металлургический факультет. Потом, на завод, набираться опыта. А параллельно, учить ребят, передавать знания. Глядишь, лет через 10 можно будет и свое дело открыть. Маленький литейный цех. Будем делать уникальные изделия, обучать молодежь. Замечтавшись, я не заметил, как пролетело время. Очнулся от стука в дверь, бабушка звала ужинать. Я с удивлением обнаружил, что исписал целую тетрадь планами и идеями. Что ж, завтра продолжим. А сейчас, спать. Завтра снова экзамен, надо быть в форме. Засыпая, я думал о том, как удивительно повернулась моя жизнь. Кто бы мог подумать, что несчастный случай на заводе обернется таким подарком судьбы. Но теперь я точно знал, этот шанс я не упущу. Буду жить на полную катушку, учиться новому и помогать другим. В конце концов, разве не в этом смысл жизни? Утро началось как обычно: подъем, завтрак, сборы в школу. Но настроение было приподнятое, сказывался вчерашний вечер планирования. По дороге встретил Колю и Оксану. «Ну что, готовы к английскому?» — спросил я бодро. Коля неуверенно пожал плечами. «Да как сказать, вроде вчера все понял, а сегодня опять мандраж». Оксана подбодрила его: «Не переживай, прорвемся. Главное, не волноваться». Я кивнул: «Точно. Помните, что мы вчера учили? Таки ит ясы, релакс, евертхинг вилл беалрикхт». В школе нас ждал сюрприз: учительница английского заболела, и вместо нее прислали молодую практикантку из педагогического института. Девушка лет 25, симпатичная, с добрыми глазами. Представилась Марией Алексеевной. «Ну что, ребята», — сказала она с улыбкой, — «давайте знакомиться. Я буду принимать у вас экзамен, но не волнуйтесь, я не кусаюсь». Атмосфера в классе сразу разрядилась. Даже Коля немного приободрился. Начали тянуть билеты. Мне достался текст про Лондон и грамматическое задание на времена глаголов. Что ж, не самый сложный вариант. Я погрузился в работу, краем глаза наблюдая за одноклассниками. Оксана, кажется, справлялась неплохо. А вот Коля явно нервничал, грыз ручку, ерзал на стуле. Закончив свою работу, я поднял руку. Мария Алексеевна подошла, проверила. «Отлично», — сказала она с улыбкой, — «можете идти отвечать». Я вышел к доске, начал рассказывать текст. Старался говорить четко, использовать правильные времена. Закончив, перешел к грамматическому заданию. Тут пришлось немного подумать, все-таки английский не мой конек. Но вспомнил вчерашние занятия, сконцентрировался и справился. Мария Алексеевна внимательно слушала, иногда делая пометки в блокноте. Когда я закончил, она улыбнулась. Очень хорошо, Сергей. Видно, что вы много работали над языком. Есть, конечно, небольшие ошибки, но в целом, отлично. Твердая пятерка. Я с облегчением выдохнул, один экзамен позади. Вернувшись на место, показал Коле большой палец, мол, все нормально, не дрейфь. Через полчаса начали вызывать остальных. Оксана ответила на твердую четверку, сказалось наше вчерашнее занятие. А вот Коля. Когда его вызвали, он побледнел, с трудом встал из-за парты. Я шепнул ему, давай, друг, ты сможешь. Он благодарно кивнул и пошел отвечать. Мы с Оксаной затаили дыхание. Коля начал неуверенно, запинаясь, но постепенно разговорился, вспомнил выученные фразы. Когда дело дошло до грамматики, он даже пошутил. Present perfect – это как наша жизнь. Началась в прошлом, а результат виден в настоящем. Мария Алексеевна рассмеялась. Отличное сравнение. Вижу, вы не только учили, но и думали над материалом. Коля просиял. Кажется, лед тронулся. В итоге он получил твердую четверку. Выходя из класса, Коля бросился нам с Оксаной на шею. Спасибо, друзья. Без вас я бы точно завалил. Я похлопал его по плечу. Молодец, сам справился. Мы только немного помогли. Оксана добавила. Да, Коля, ты молодец. Я даже не знала, что ты так можешь. Он смущенно улыбнулся. Да я сам не знал. Оказывается, если захотеть, можно горы свернуть. Мы вышли на улицу, полные радостного возбуждения. Впереди было еще несколько экзаменов, но самые сложные мы уже преодолели. Слушайте, сказал вдруг Коля, а давайте отметим, у меня дома никого нет, можем посидеть, чайку попить. Мы с Оксаной переглянулись и согласно кивнули. Почему бы и нет, заслужили все-таки. По дороге к Коле я думал о том, как изменилась моя жизнь за эти несколько дней. Из одинокого столивара я превратился в школьника с друзьями и планами на будущее. И ведь это только начало. Впереди еще столько всего интересного. Я посмотрел на ребят, идущих рядом, и почувствовал тепло в груди. Вот оно, настоящее богатство, друзья, которые поддержат в трудную минуту. Дома у Коли мы расположились на кухне. Он достал чайник, печенье, конфеты. А может, чего покрепче. Подмигнул он мне. Я покачал головой. Не стоит, Коля. Мы же еще несовершеннолетние. Он удивленно посмотрел на меня. Ты чего, Серый? Раньше ты не отказывался. Я пожал плечами. Времена меняются, друг. Да и зачем нам это? Давай лучше чаю попьем, поговорим. Оксана поддержала меня. Правильно, ребята. Нам и без алкоголя весело. Коля немного поворчал, но согласился. Мы сели за стол, начали пить чай, обсуждать прошедшие экзамены и планы на будущее. Я рассказал о своей идее стать металлургом. Коля загорелся. Слушай, а это круто. Может, и мне с тобой? Я, конечно, не такой умный, но работать не боюсь. Я обрадовался. Конечно, давай. Вместе мы горы свернем. Оксана задумчиво сказала. А я вот думаю на учителя пойти. Мне нравится с детьми работать. Я кивнул. Отличная идея. Из тебя получится прекрасный педагог. Она смущенно улыбнулась. Спасибо, Сережа. Знаешь, ты меня вдохновил. Когда ты нам объяснял математику и английский, я подумала, вот бы и мне так уметь. Мы проговорили несколько часов, обсуждали будущее, делились мечтами. Я рассказывал о своем опыте работы на заводе, конечно, выдавая это за прочитанное в книгах. Ребята слушали с интересом, задавали вопросы. В какой-то момент Коля сказал, слушай, Серый, а ты изменился. Раньше ты был каким-то замкнутым, а теперь прям лидер. Я усмехнулся. Просто понял, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на страхи и комплексы. Оксана добавила. Да, Сережа, ты стал совсем другим. Более зрелым, что ли. Я на секунду задумался. Может, рассказать им правду? Но тут же отбросил эту мысль. Кто поверит в такую невероятную историю? Решил отшутиться. Просто повзрослел. Все мы когда-нибудь становимся взрослыми. Коля хмыкнул. Ну да, за пару дней. Колдовство какое-то, я рассмеялся. Какое колдовство, Коля? Просто переосмыслил жизнь. Знаете, иногда бывает достаточно одного момента, чтобы все изменилось. Оксана задумчиво кивнула. Да, ты прав. Вот и у нас сейчас такой момент. Мы сидим здесь, пьем чай, разговариваем. А ведь еще неделю назад мы почти не общались. Оксана посмотрела на меня с интересом, словно впервые увидела. Знаешь, Сережа, начала она, покручивая прядь волос, а ведь правда, у тебя отлично получается объяснять сложные вещи простыми словами, и людей ты, похоже, неплохо понимаешь. Может, тебе действительно стоит задуматься о карьере психолога? Я чуть не поперхнулся чаем. Психолог, в 1977 году таких специалистов днем с огнем не сыщешь. Это что за зверь такой? Подумал я, но вслух сказать не решился. Вместо этого попытался уточнить, а что конкретно делает психолог? Это как врач, только для души. Оксана рассмеялась. Ну, можно и так сказать. Психологи помогают людям разобраться в своих проблемах, преодолеть трудности, найти выход из сложных ситуаций. Знаешь, как ты сейчас с нами разговариваешь, внимательно слушаешь, задаешь правильные вопросы, помогаешь увидеть ситуацию с другой стороны. Это очень ценные навыки для психолога. Я задумался. В моем времени с проблемами справлялись сами или шли к участковому врачу. А тут, оказывается, целая профессия появилась. И много у нас таких специалистов? Спросил я как бы между прочим. Оксана пожала плечами. Ну, в больших городах уже довольно много. В Киеве, Харькове, Одессе точно есть. А вот в маленьких городах и селах пока не очень. Но спрос растет. Люди начинают понимать, что обращаться к психологу – это нормально и полезно. Я кивнул, пытаясь осмыслить новую информацию. И где же учат на этих психологов? Поинтересовался я, стараясь не выдать своего незнания. В университетах, конечно, ответила Оксана. Обычно на факультетах психологии. Учиться нужно лет 5, не меньше. Но зато потом можно работать в школах, больницах или даже открыть частную практику. Надо же, подумал я, целая новая область появилась. Интересно, как это изменило общество? Вслух же сказал. Звучит заманчиво, но, знаешь, я пока не уверен, что это мое. Хотя, кто знает, может и правда стоит присмотреться к этой профессии. Оксана улыбнулась. Ну, ты подумай, у тебя еще есть время определиться. Главное, выбрать то, что действительно по душе. Я кивнул, мысленно отмечая, как изменился мир за эти годы. Кто бы мог подумать, что появится профессия, в которой нужно просто разговаривать с людьми и помогать им решать их проблемы. В моем времени с этим справлялись друзья за бутылкой водки. Но, похоже, мир становится сложнее, и людям нужна профессиональная помощь. Интересно, что еще нового я узнаю в этом удивительном будущем? Коля вдруг посерьезнел. Слушайте, а давайте поклянемся, что всегда будем друзьями. Что бы ни случилось, куда бы нас ни забросила судьба, мы всегда будем поддерживать друг друга. Я улыбнулся, надо же, а ведь парень-то не так прост. Давайте, согласился я, это хорошая идея. Мы торжественно пожали друг другу руки. Уже вечером, возвращаясь домой, я думал о том, как удивительно складывается моя новая жизнь. Кто бы мог подумать, что в свои 45, а теперь уже 15, я обрету настоящих друзей, да еще и стану для них своего рода наставником. Вспомнил свою прошлую жизнь, одинокую, наполненную только работой. Нет, как ни крути, а этот несчастный случай оказался настоящим подарком судьбы. Дома меня ждал сюрприз. Родители сидели на кухне с серьезными лицами. «Сережа, нам надо поговорить», — сказала бабушка. Я насторожился, что-то случилось. Отец прокашлялся. «Сын, мы заметили, что ты в последнее время изменился. Стал более взрослым, что ли? Это хорошо, мы рады. Но нас беспокоит, с чем это связано. Ты не связался с какой-нибудь плохой компанией?» Я чуть не рассмеялся, если бы они знали правду. «Нет, пап, не волнуйтесь. Просто понял, что пора браться за ум. Вы же сами всегда говорили, учись, сынок, а то всю жизнь будешь, как мы, на заводе горбатиться». Родители переглянулись. Бабушка осторожно спросила, а что в этом плохого, сынок? Завод – это стабильная работа, зарплата. Я покачал головой. Ничего плохого, мам, завод – это здорово, но я хочу большего. Хочу стать инженером, создавать что-то новое. Может, даже свое дело открыть когда-нибудь. Отец удивленно поднял брови. Вот это да. И когда ты успел так повзрослеть? Я улыбнулся. Просто пришло время, пап. Мы еще долго разговаривали в тот вечер. Я рассказывал о своих планах, мечтах. Родители слушали с интересом, иногда задавали вопросы. В какой-то момент отец сказал: «Знаешь, сын, я горжусь тобой. Ты молодец, что думаешь о будущем». Я почувствовал, как к горлу подступил комок. Надо же, а ведь в прошлой жизни я так и не услышал этих слов от своего отца. Лежа в постели, я думал о прошедшем дне, о друзьях, о разговоре с родителями, о том, как удивительно повернулась моя судьба. Да, впереди еще много трудностей. Надо закончить школу, поступить в институт, найти свой путь в жизни. Но теперь я точно знал, все будет хорошо. У меня есть друзья, которые поддержат. Есть знания и опыт из прошлой жизни. И главное, есть цель, к которой я буду стремиться. Засыпая, я улыбался. Завтра новый день, новые возможности. И кто знает, может, именно завтра я сделаю первый шаг к своей мечте. Ведь жизнь, она такая удивительная штука. Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Главное, не бояться идти вперед, а остальное приложится. Утро встретило меня ярким солнцем и щебетанием птиц за окном. Я потянулся, чувствуя необычайный прилив силы и энергии. Сегодня предстоял последний экзамен, история Украины. Тема непростая, особенно для меня, выросшего в Советском Союзе. Но я не боялся, за эти дни я успел многое наверстать, читая учебники и обсуждая материал с ребятами. За завтраком родители смотрели на меня с какой-то новой теплотой во взгляде. Видимо, вчерашний разговор произвел на них впечатление. Бабушка даже приготовила мои любимые блинчики, для подкрепления сил перед экзаменом, как она сказала. Я с удовольствием уплетал угощение, попутно обдумывая план действий на сегодня. Выйдя из дома, я встретил Колю и Оксану. Они выглядели взволнованными, но решительными. «Ну что, ребята, готовы к последнему бою?» – спросил я с улыбкой. Коля неуверенно пожал плечами. «Да как сказать, история – это не математика, тут логикой не возьмешь». Оксана подбодрила его. «Зато у нас есть Сережа. Он нам столько интересного рассказал о истории, что теперь экзамен – просто формальность». Я смутился от такой похвалы. Действительно, за эти дни я много рассказывал ребятам об истории, и не только той, что была в учебниках. Делился воспоминаниями о советском времени, конечно, выдавая их за рассказы родителей и старших товарищей. Ребята слушали с интересом, задавали вопросы. Для них это была живая история, а не сухие факты из учебника. В школе нас ждал сюрприз, экзамен решили провести в форме дебатов. Класс разделили на две команды, каждой дали тему для обсуждения. Нам досталась тема «Роль Богдана Хмельницкого в истории Украины». Я внутренне усмехнулся, надо же, как все переплетается. В моем времени Хмельницкого считали героем, воссоединившим Украину с Россией. А теперь, кто знает, как его оценивают. Мы с ребятами собрались в кружок, начали обсуждать стратегию. Я предложил, давайте рассмотрим эту тему с разных сторон. Хмельницкий – фигура неоднозначная. С одной стороны, он боролся за независимость Украины. С другой, заключил союз с Россией. Можно поговорить о том, как это повлияло на дальнейшую историю страны. Коля удивленно посмотрел на меня. «Слушай, Серый, а ты откуда все это знаешь? В учебнике ведь такого нет». Я пожал плечами. «Да так, читал дополнительную литературу». Оксана поддержала меня. «Правильно, давайте рассмотрим все аспекты. Я могу рассказать о культурном влиянии эпохи Хмельницкого. Коля, ты можешь осветить военные аспекты, ты же любишь про сражения читать». Коля приосанился. «Точно. У меня дома есть книга о казацких войнах, там много интересного. Когда начались дебаты, мы были во всеоружии. Я начал с общего обзора эпохи, рассказал о предпосылках восстания Хмельницкого. Оксана блестяще осветила культурные аспекты, а Коля удивил всех детальным знанием военной стратегии казаков. Наши оппоненты выглядели растерянными, они явно не ожидали такого глубокого анализа». В какой-то момент разгорелась жаркая дискуссия о Переяславской раде. Один из оппонентов заявил, что это было предательство идеи независимости. Я не выдержал. «Послушайте, нельзя судить о событиях 300-летней давности с позиции сегодняшнего дня. Хмельницкий действовал в интересах своего народа, исходя из той ситуации, которая сложилась тогда. Да, сейчас это решение может казаться спорным, но давайте подумаем, что было бы, если бы он поступил иначе. Смогла бы Украина противостоять Польше и Турции одновременно?» В классе повисла тишина. Даже учитель удивленно посмотрел на меня. Потом сказал: «Очень интересная мысль, Сергей. Вы правы, историю нужно рассматривать в контексте эпохи». Дебаты продолжились, но уже в более конструктивном русле. Мы обсуждали не только факты, но и их интерпретацию, возможные альтернативы исторического развития. Когда прозвенел звонок, учитель объявил: «Ну что ж, ребята, вы меня приятно удивили. Такого глубокого понимания истории я давно не встречал. Особенно хочу отметить команду Сергея. Вы показали не только знание фактов, но и умение анализировать, видеть причинно-следственные связи. Это дорогого стоит». Выйдя из класса, мы с ребятами выдохнули, Последний экзамен позади. Коля хлопнул меня по плечу. Серый, ты просто монстр. Откуда ты все это знаешь? Я смущенно улыбнулся. Да ладно, вы тоже молодцы. Без вас я бы не справился. Оксана, задрав подбородок, сказала, что теперь можно и повеселиться. Впереди выпускной. Глава 9. Выпускной вечер. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над селом в оранжево-розовые тона. Сергей, обитающий теперь в теле слабовидящего ботаника, сидел на крыльце, задумчиво почесывая затылок. Завтра выпускной, а он до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что ему снова 15 и он в 2003 году. Вот те на, подумал он, вместо того, чтобы готовиться к пенсии, я снова школу заканчиваю. Хотя какая там пенсия в 25 лет? Эх, знал бы кто, что у меня за плечами уже четверть века трудового стажа. Из соседнего двора доносились звуки суеты и радостные возгласы. Там Петька с Васькой, закадычные друзья-выпускники, уже вовсю готовились к завтрашнему празднику. Сергей прислушался к их разговору. «Слышь, Вась, а давай стол прямо во дворе накроем, чтоб как в старые добрые времена, с самоваром, пирогами и самогоном», — предложил Петька. «Ага, и патефон притащим, будем сердце красавицы крутить», — подхватил Васька. Сергей усмехнулся про себя. «Ребята, вы-то откуда знаете, как в старые добрые было? Вам же по 15. А вот я помню, как мы в 77-м гуляли». Воспоминания нахлынули волной. Вот он, молодой сталевар Серега, в окружении друзей-заводчан. Гармонь наяривает, девчата в ситцевых платьях водит хоровод, а в тазике с ледяной водой запотевшие бутылки Жигулевского. Эх, были времена, подумал Сергей. А теперь что, колу пить будем? Тем временем во дворе у Петьки и Васьки разгорелся спор. А я говорю, надо после выпускного на речку идти, как наши родители делали, горячился Петька. Да ну, на речку холодно будет, давай лучше в клуб, там дискотека, возражал Васька. Сергей только головой покачал. Ишь ты, клуб им подавай. В наше время после выпускного на завод шли, трудовую вахту нести. Вот это я понимаю, праздник. Весь вечер в селе царила праздничная суматоха. Сергей наблюдал, как соседи украшают дома разноцветными шарами и лентами. Из каждого окна доносились запахи праздничной выпечки. Вот это я понимаю, подготовка, думал он. Прямо как у нас на заводе перед днем металлурга. Только вместо пирогов – бутерброды с салом, а вместо лент – красные флаги. Утро выпускного дня встретило Сергея ярким солнцем и щебетанием птиц. Он с непривычки долго возился с школьной формой, пытаясь завязать галстук. «Черт побери», – ворчал он, – «в доменном цехе и то проще было спецовку напялить». Наконец, кое-как справившись с неподатливым галстуком, он вышел на улицу. Село уже гудело, как растревоженный улей. Нарядные выпускники с букетами цветов спешили в школу. Родители, в парадных костюмах и платьях, гордо вышагивали рядом. Сергей невольно залюбовался этой картиной. Прямо как первомайская демонстрация, подумал он. Только транспарантов не хватает. В школьном дворе царила праздничная атмосфера. Звучала музыка, развивались разноцветные флажки. Директор школы, важный, как партийный секретарь, произносил торжественную речь. Сергей слушал вполуха, думая о своем. «Интересно, а в 2003 году еще остались пионеры и комсомольцы?» – размышлял он. «Или теперь все по-другому?» После официальной части начался концерт. Выпускники пели, танцевали, читали стихи. Сергей с удивлением обнаружил, что многие песни ему знакомы. «Надо же», – думал он, – «а говорят, что молодежь старая не уважает, а сами крылатые качели поют, как мы в свое время». Когда стемнело, начались танцы. Сергей, помня о своем новом статусе ботаника, скромно стоял в сторонке. Но тут к нему подошла Маша, отличница из параллельного класса. «Потанцуем», — предложила она. Сергей замялся. «Да я это, не умею особо», — пробормотал он. «Ничего, научу», — улыбнулась Маша и потащила его в круг танцующих. Неожиданно для себя Сергей обнаружил, что его тело помнит движения, о которых сам он давно забыл. Ноги сами несли его в ритме музыки, руки уверенно держали партнершу. «Вот это да!» – удивился он про себя. «Оказывается, я еще и танцевать могу. А на заводе-то и потанцевать некогда было, только успевая от одной плавки к другой». Танцы продолжались до поздней ночи. Сергей, увлеченный весельем, совсем забыл о своем необычном положении. Он танцевал, шутил, даже осмелился спеть «Я люблю тебя», «Жизнь под всеобщие аплодисменты». «Эх, хорошо-то как», — думал он. Прямо как на заводском вечере отдыха, только водки не хватает. Ближе к полуночи кто-то предложил идти на речку, встречать рассвет. Сергей, вспомнив свою молодость, с энтузиазмом поддержал эту идею. Толпа веселых выпускников высыпала на улицу и двинулась к реке. Сергей шел в середине компании, прислушиваясь к разговорам вокруг. «А давайте костер разведем», — предложил кто-то. «Точно, и картошку печь будем», — поддержали другие. Сергей улыбнулся. «Прямо как у нас на заводе, когда на маевку выбирались», — подумал он. «Только вместо картошки мы тушенку грели. Эх, времена». По пути к реке компания проходила через парк. Сергей, отстав немного от основной группы, вдруг заметил в тени деревьев целующуюся парочку. Приглядевшись, он узнал Лешу и Таню из своего класса. «А во», — подумал он, — «а эти двое времени зря не теряют. Хотя чему удивляться, молодость, гормоны. У нас на заводе тоже такое бывало, только не в парке, а за доменной печью». Не желая мешать влюбленным, Сергей тихонько обошел их стороной и поспешил догнать остальных. Компания уже вышла к реке и начала устраиваться на берегу. Кто-то собирал хворост для костра, кто-то расстилал покрывало на траве. Сергей, чувствуя легкое головокружение то ли от выпитого спиртного, то ли от избытка впечатлений, решил немного пройтись в сторону от общей группы. «Надо бы освежиться», — подумал он, направляясь к кустам, чтобы справить малую нужду. Внезапно его внимание привлекли странные звуки, доносящиеся из зарослей. Сергей замер, прислушиваясь. Звуки были приглушенными, но отчетливыми. Любопытство взяло верх, и он, стараясь двигаться бесшумно, стал пробираться к источнику звуков. То, что он увидел, заставило его замереть на месте. В небольшой прогалине между кустами он увидел Витю Гвоздя, местного хулигана и задиру. Перед ним на коленях стояла девушка, которую Сергей не сразу узнал. Ее волосы были уложены в сложную прическу, макияж был безупречен, а платье выглядело дорогим и элегантным. Сергей почувствовал, как краска заливает его лицо. Сцена, развернувшаяся перед ним, была совершенно неожиданной и шокирующей. Девушка, стоя на коленях на каком-то коврике, обхватила руками ноги Гвоздя чуть выше колен. Сам Гвоздь слегка придерживал ее за волосы, а она... Сергей не мог поверить своим глазам. «Твою мать!» — пронеслось у него в голове. «Это что ж такое творится? В мое время такого и в страшном сне не приснилось бы». Он почувствовал, как его щеки пылают от смущения и чего-то еще, чего он сам не мог понять. Сергей стоял, не в силах отвести взгляд, пораженный происходящим. «Вот те раз», — думал он, — «а я-то наивный полагал, что знаю все о взаимоотношениях полов. А нет, оказывается, есть еще на свете чудеса, о которых я и не подозревал». Внезапно Витик издал протяжный стон удовольствия. Его руки крепче сжали волосы девушки, прижимая ее голову ближе к себе. Они застыли в этой позе на несколько долгих секунд, которые Сергею показались вечностью. «Ну ничего себе», — думал он, чувствуя, как его сердце колотится где-то в горле. «Это ж надо такое придумать. У нас на заводе за такие фокусы живо бы в парткоме объяснительную писать заставили. А тут, значит, прямо средь бела дня, то есть ночи». Наконец, Гвоздь отпустил девушку. Она грациозно поднялась на ноги, покачнувшись на высоких каблуках. Сергей заметил, как она слегка облизнула свои накрашенные губы, и почувствовал, что его бросает в жар. «Господи!» — подумал он, — «да что ж это такое творится? Это ж не иначе как разврат какой-то». Парочка, не заметив притаившегося Сергея, прошла мимо него, направляясь обратно к реке. Они были явно навеселе и выглядели очень довольными. Сергей, затаив дыхание, прислушался к их разговору. «Ну ты, Маринка, даешь», — хрипло произнес Гвоздь. «А то», — хихикнула девушка, — «я ж не какая-нибудь там деревенщина». Сергей чуть не поперхнулся. «Марина, та самая тихоня-отличница, которая на уроках всегда сидела с идеально прямой спиной и никогда не поднимала глаз от учебника. Но ведь о ней сохнет мой лучший друг Витя. Не стану ему портить настроение, дыма без огня не бывает. Может, у них дано шуры-муры, а память ботаника молчит. Вот это номер», — подумал Сергей, когда парочка скрылась из виду. «Никогда бы не подумал, что эта скромница на такое способна. Видать, в тихом омуте и правда черти водится. У нас на заводе и то такого не было, хотя, может, просто я не знал. У нас считалось, что до свадьбы нельзя портить невесту, да и дети по-другому делаются». Он медленно вышел из своего укрытия, чувствуя себя совершенно сбитым с толку. Мир вокруг него внезапно стал казаться чужим и непонятным. «И это, значит, будущее», — размышлял он. Вот такая она, молодежь 2003 года, да уж, далеко шагнул прогресс. Интересно, а что еще я не знаю об этом времени? Сергей побрел обратно к реке, где его одноклассники уже разожгли костер и начали петь песни под гитару. Он сел немного в стороне, все еще переваривая увиденное. А ведь и правда, подумал он, жизнь-то изменилась, и люди изменились. Может, и мне стоит как-то адаптироваться. Рассвет застал компанию выпускников на берегу реки. Сергей сидел у догорающего костра, глядя на розовеющее небо. Рядом дремала Маша, положив голову ему на плечо. Где-то вдалеке слышался смех Марины и Гвоздя. «Ну что ж», — подумал Сергей, — «жизнь продолжается, и, кажется, она еще преподнесет мне немало сюрпризов. Но ничего, прорвемся. Не зря же я 25 лет у Мартена простоял. Справлюсь и с этим новым миром». Постепенно берег реки начал оживать. Сонные выпускники потягивались, зевали, кто-то уже разводил новый костер, чтобы согреться в утренней прохладе. Сергей наблюдал за этой суетой с легкой улыбкой. «Прямо как после ночной смены на заводе», — подумал он, — «только вместо гудка — птичье пение, а вместо стали — речная гладь». Внезапно его внимание привлек громкий спор, разгоревшийся неподалеку. Петька и Васька, те самые друзья-выпускники, о чем-то горячо спорили, размахивая руками. Сергей прислушался. «Да говорю тебе, после школы надо в город ехать, в институт поступать», — горячился Петька. «Какой институт? Ты что, с дуба рухнул?» — возражал Васька. «Сейчас главное — бабки заколачивать. Вон, Леха после 9 класса ушел, теперь на рынке торгует, и ничего, живет не хуже нашего». Сергей покачал головой. «Эх, молодежь, молодежь», — подумал он. «В наше время и вопросов таких не возникало. Окончил школу, иди на завод, там и профессию получишь, и уважение, и зарплату стабильную. А эти? Один в институт рвется, другой на рынок. Куда катится мир?» Тем временем спор разгорался все сильнее. К Петьке и Ваське присоединились другие выпускники, каждый со своим мнением о том, как жить дальше. Кто-то мечтал о карьере бизнесмена, который открывает сеть круглосуточных магазинов, ездит на иномарке, еще и красивая секретарша дает. «Да ну, какие магазины?» — фыркнул Колян, самый дерзкий в классе. «Вот я лучше в Киев подамся, там, говорят, можно в охрану устроиться. Буду стоять возле казино, в костюме и при галстуке. А там, глядишь, и самому удастся пару раз в рулетку сыграть. Кто-то хотел стать программистом, это еще что за зверь такой?» — удивился про себя Сергей. А кто-то всерьез обсуждал возможность уехать за границу. «Вот я слышал, в Польше сейчас работы навалом», — заявил Витик, почесывая затылок. «Мой двоюродный брат туда на клубнику ездил прошлым летом. Говорит, за месяц столько заработал, сколько здесь за полгода не получишь». Сергей слушал эти разговоры с всевозрастающим удивлением. «Надо же», — думал он, — «какие они все разные, эти современные дети. У нас-то все было просто, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», а тут каждый сам себе режиссер. Вот, Маринка, например, в модельный бизнес собирается. Все головы повернулись к Маринке, худенькой блондинке с огромными голубыми глазами. Та смущенно улыбнулась. «Ну да, хочу попробовать. У меня тетя в Одессе живет, говорит, там какой-то конкурс красоты намечается. Может, повезет. Эх, были бы у меня такие ноги», вздохнула Катька. Пухленькая хохотушка. «А так придется, наверное, в продавщицы идти. Хотя нет, лучше на повара выучусь. Всегда сытая буду». Разговор перескакивал с темы на тему. Мечты становились все более фантастическими. Кто-то уже планировал открыть собственную авиакомпанию, кто-то грезил о карьере рок-звезды. «А ты, Вовчик, чего молчишь?» — толкнул в бок своего друга Серега. Вовчик, щуплый очкарик, неожиданно твердо ответил. «А я в армию пойду. Потом в военное училище поступлю, буду офицером, как дед». На секунду воцарилась тишина, потом кто-то хмыкнул. «Ну ты даешь, кому сейчас эта армия нужна?» «Нужна», — упрямо повторил Вовчик, — «кто-то же должен родину защищать». Сергей почувствовал, как к горлу подкатил комок. «Вот оно», — думал он, — «не все еще потеряно, есть еще порох в пороховницах». А разговор уже снова свернул в другое русло. Теперь обсуждали, кто на какой машине будет ездить, когда разбогатеет. «Я себе мерс возьму, черный такой, с тонированными стеклами», — мечтательно протянул Колян. «А я лучше джип», — возразил Петька. «На нем и по городу удобно, и на природу выехать можно». «Да какая разница», — вмешалась вдруг Светка, молчавшая до этого. «Главное, чтобы работа была по душе. Вот я, например, хочу стать учительницей. Буду детишек уму-разуму учить. Ты что, совсем? Удивился кто-то. Какая учительница? Там же копейки платит. Ну и что? Пожала плечами Светка. Зато польза людям. И вообще, кто сказал, что все в жизни измеряются деньгами? Сергей снова удивленно покачал головой. Надо же, думал он, и такие есть. Может, не все еще потеряно для этого поколения, а выпускники тем временем продолжали строить планы на будущее, споря, мечтая, подшучивая друг над другом. Июньское солнце припекало все сильнее, но никому не хотелось расходиться. Ведь кто знает, когда еще удастся вот так посидеть всем вместе, поговорить по душам. Впереди их ждала взрослая жизнь, со всеми ее радостями и горестями, взлетами и падениями. Но сейчас, в этот теплый летний день, будущее казалось светлым и многообещающим, и каждый из них был уверен, что уж он-то точно добьется всего, о чем мечтает. Внезапно кто-то окликнул его. «Эй, ботаник, а ты чего молчишь? Какие у тебя планы на будущее?» Сергей вздрогнул, вырванный из своих размышлений. Он огляделся и увидел, что все взгляды устремлены на него. «Ну, я это...» Начал он неуверенно, но потом вспомнил, кто он на самом деле, и его голос окреп. «А я вот что скажу, ребята, неважно, куда вы пойдете, в институт, на завод или даже на этот ваш рынок, главное, чтобы дело свое любили, чтобы с душой к нему относились. Вот я, например», он осекся, вовремя вспомнив, что сейчас он не сталевар Сергей, а 15-летний ботаник. «Вот я, например», продолжил он после секундной паузы, «может и не самый сильный или красивый из вас, но я знаю, что если берусь за дело, то делаю его на совесть, и вам того же желаю». Ребята удивленно переглянулись. Никто не ожидал услышать такую речь от Тихони ботаника. «А что?» – задумчиво протянул Петька, «дело говоришь, может, ты и прав». Разговор плавно перетек в другое русло, а Сергей снова погрузился в свои мысли. «Вот оно как», – размышлял он, «не такие уж они и другие, эти дети двухтысячных, такие же растерянные, такие же ищущие свой путь, только возможностей у них больше, вот и мечутся. А может, это и к лучшему, может из этой неопределенности что-то хорошее родится». Сергей тоже поднялся, отряхивая брюки от травы. Вдруг к нему подошла Маша, та самая отличница, с которой он танцевал накануне. «Слушай», — сказала она, смущенно улыбаясь, «а ты не хотел бы как-нибудь встретиться? Ну, просто погулять, поговорить». Сергей растерялся. С одной стороны, ему было приятно внимание симпатичной девушки. С другой, он помнил, что на самом деле он взрослый мужчина в теле подростка. Сергей прищурился, разглядывая румяное лицо Маши в тусклом свете луны. Девушка явно нервничала, теребя край своего выпускного платья. «Слушай, а пойдем прогуляемся? Тут недалеко есть красивая полянка», — предложила она, слегка заплетающимся языком. «А как же картошка? Ребята вроде собирались жарить». Сергей кивнул в сторону суетящихся у костра одноклассников. Маша махнула рукой. «Да ну их, успеем еще. Пойдем, правда, хочу тебе что-то показать». Сергей почувствовал, как предательски ёкнуло сердце. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели она на что-то намекает? Нет, быть такого не может». Но любопытство взяло верх, и он кивнул. «Ладно, пойдем, только возьму рюкзак, там вода и всякое». Они незаметно отошли от шумной компании. Маша уверенно вела его куда-то в сторону от реки. Сергей шел следом, чувствуя, как от выпитого слегка кружится голова. «Знаешь, а ведь я давно на тебя смотрю», — вдруг сказала Маша, обернувшись. В темноте ее глаза казались огромными и блестящими. Сергей споткнулся. «В каком смысле смотришь?» Маша хихикнула. «В прямом. Ты изменился в последнее время. Стал какой-то взрослый, что ли, и интересный. Ох, если бы ты только знала, насколько я взрослый», — подумал Сергей, но вслух сказал. «Да ладно тебе, Маш, ты просто выпила немного, вот и мерещится всякое». Они вышли на небольшую полянку. Маша остановилась и повернулась к Сергею. «Ничего мне не мерещится. Я давно хотела тебе сказать». Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Так, стоп», — подумал он, — «надо это прекратить, пока не поздно». Он попытался придать голосу строгость. «Маш, ты чего?» Но Маша уже подошла вплотную. От нее пахло шампанским и какими-то цветочными духами. «А почему нельзя?» — прошептала она. «Мы уже взрослые, все можно». Ее руки скользнули по груди Сергея, и он почувствовал, как предательски реагирует тело подростка. «Чертово пубертатное тело», — выругался он про себя. «Маш, послушай», — начал он, пытаясь отстраниться, но девушка уже прильнула к нему всем телом. «Ничего не хочу слушать», — прошептала она и закрыла его рот своим поцелуем. Сергей на мгновение растерялся. Часть его, та, что помнила о 40 годах за плечами, кричала, что это неправильно. Парень должен проявлять инициативу и вести девушку, в смысле направлять или управлять, как же правильно. Но другая часть перехватила контроль над разумом, подогретая алкоголем и юношескими гормонами, отчаянно хотела поддаться. Сергей колебался лишь мгновение, затем, поддавшись порыву, он позволил себе раствориться в моменте. Их губы встретились в нежном, неуверенном поцелуе. Время словно остановилось, и весь мир сузился до этого единственного мгновения. Когда они наконец отстранились друг от друга, Сергей почувствовал, как реальность обрушилась на него. Смущение, волнение и легкое чувство вины смешались в его душе. Когда их губы разомкнулись, Сергей почувствовал, как его сердце бешено колотится в груди. Он смотрел в глаза девушки, видя в них отражение собственного волнения и трепета. Неловкость первых секунд быстро сменилась теплой улыбкой, которой они обменялись. «Может, прогуляемся?» – тихо предложила она, беря его за руку. Сергей кивнул, все еще не доверяя своему голосу. Они медленно пошли по ночным улицам, наслаждаясь тишиной и близостью друг друга. Разговор тек легко и непринужденно, перескакивая с темы на тему, от школьных воспоминаний до мечтаний о будущем. Не сговариваясь, они направились к небольшому холму на окраине города, известному как лучшее место для наблюдения за рассветом. Поднявшись на вершину, они устроились на траве. Сергей обнял девушку за плечи, защищая от утренней прохлады. Небо начало светлеть, окрашиваясь нежными оттенками розового и оранжевого. Они сидели молча, завороженные игрой красок на горизонте. Когда первые лучи солнца коснулись их лиц, Сергей повернулся к девушке и снова поцеловал ее, на этот раз увереннее и глубже. «Кажется, это самый лучший рассвет в моей жизни», – прошептал он, отстраняясь. Она улыбнулась в ответ. «У нас впереди еще много рассветов». Они просидели там еще долго, разговаривая, смеясь и строя планы на будущее, пока город внизу медленно просыпался, открывая новую главу в их жизни. Выпускной, танцы, неожиданное открытие в кустах, разговоры о будущем – все это кружилось в его голове, складываясь в причудливую мозаику нового мира, в котором ему предстояло жить. «А ведь интересно получается», – размышлял Сергей. «Вроде бы и мир другой, и время другое, а проблемы у людей все те же. Любовь, дружба, поиски себя. Может, не так уж все и изменилось за эти 25 лет, может, главное осталось прежним». Подходя к дому, он вдруг осознал, что улыбается. Несмотря на всю странность ситуации, несмотря на шок и удивление, он чувствовал в себе какой-то новый, юношеский задор. «А что?» – подумал он, – «может, это и есть мой второй шанс прожить жизнь заново, но уже с опытом и мудростью. Вот это будет история». Сергей открыл калитку и вошел во двор. Навстречу ему вышла бабушка, всплескивая руками и причитая: «Сереженька, внучек, где ж ты пропадал? Я уж волноваться начала». Сергей обнял старушку, чувствуя, как в груди разливается тепло. «Не волнуйся, бабуль», — сказал он мягко, — «я в порядке. И знаешь что, кажется, у меня начинается новая жизнь, и она будет замечательной, вот увидишь». Бабушка удивленно посмотрела на внука, но ничего не сказала, только улыбнулась и погладила его по голове. А Сергей, войдя в дом, первым делом подошел к зеркалу. Из отражения на него смотрел худенький подросток в помятом костюме, с растрепанными волосами и горящими глазами. «Ну что, друг», — сказал Сергей своему отражению, — «начинаем все сначала. Поехали». И с этой мыслью он отправился на кухню, помогать бабушке готовить завтрак и рассказывать ей о выпускном вечере. Конечно, не все подробности, некоторые вещи старушке знать не обязательно, но главное, что впереди его ждет новая, интересная жизнь, и он готов встретить ее во всеоружии. А за окном начинался новый день. Солнце поднималось над селом, птицы щебетали в саду, и весь мир, казалось, улыбался навстречу новым приключениям. Приключениям, которые ждали Сергея в этом странном, удивительном 2003 году. Глава 10. Пастух. Прошли сутки. В комнату Сергея с утра постучали. «А теперь давай-ка завтракать. И не забудь, что сегодня наша очередь коров пасти». Сергей застонал. «Бабуль, может, кто другой подменит? Я же только с выпускного». «Э, нет, милок, уговор дороже денег. Вставай с восходом солнца, собирайся. Возьми с собой чего перекусить да водички побольше, жара сегодня будет адская. Делать нечего, пришлось подчиниться. Позавтракав, Сергей собрал сумку, бутерброды, термос с водой, аптечка на всякий случай. «Ты там осторожнее, внучек», — напутствовала бабушка. «На солнце-то не жарься, а то еще тепловой удар схватишь». Утром, едва забрезжил рассвет, Сергей вышел на соседнюю улицу. Перед глазами предстала удивительная картина. Сотня коров, мычащих и лениво переступающих с ноги на ногу. «Вот это стадо!» — присвистнул он. Рядом оказались двое. Мужик постарше и парень лет 25. «Здорово, Серега!» — окликнул его старший. «Я, Петрович, а это Антоха. Давай, подсоби нам, погоним коров на луга». Сергей кивнул и пристроился сбоку от стада. Коровы неспешно двинулись вперед, а люди шли по краям, не давая животным разбредаться. Дорога заняла около часа. Наконец, они добрались до места. Вокруг расстилались зеленые луга, вдали виднелась речка. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. «Ну что, салага, первый раз на выпасе?» — спросил Петрович, закуривая. «Ага», — кивнул Сергей. Он решил не вдаваться в подробности своей прошлой жизни. «Значит, слушай сюда. Будем весь день гонять коров с места на место, чтоб траву не вытоптали. За речкой следи, туда коровам нельзя, только на водопой». «Ясно, ясно», — ответил Сергей. Он внимательно слушал, стараясь запомнить все детали. В конце концов, в его времени он был сталеваром, а не пастухом. Петрович отпустил Антоху домой, и они остались вдвоем. Какое-то время работали молча, перегоняя стадо. Потом Петрович неожиданно заговорил. «Слышь, Серега, а ты, говорят, в последнее время отличился, и в школе, и на улице?» Сергей напрягся. «Откуда старику известны такие подробности? А вы откуда знаете?» – осторожно спросил он. Петрович усмехнулся. «Да ладно тебе, здесь село, все про всех знают. Слыхал я, как ты на последнем звонке выступил, да и на выпускном тоже. А уж про то, как ты гвоздя уделал, так все село гудит». Сергей мысленно выругался. Он-то думал, что смог незаметно разобраться с местным хулиганом. Ну, погудели в школе. Месяц уже прошел. Да ладно, чего там, попытался он отмахнуться. Просто повезло. Ага, конечно, повезло, хмыкнул Петрович. А то, что ты потом с его батей, который у нас шишка местная, так складно побазарил, тоже везение. И с Коляном, дружком его, по душам потолковал. Сергей начал нервничать. Слишком уж много знает этот Петрович. Ну, было дело, неохотно признал он. А что такого-то я себя защищал? Петрович внимательно посмотрел на него. Да ничего, просто странно это все. Был ты тихоней ботаником, а тут вдруг так изменился. Словно подменили тебя. Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Да ему, другими словами, уже говорили это одноклассники. Мол, он поменялся, другим стал. Неужели его раскрыли? Он попытался отшутиться. Да бросьте, Петрович. Просто повзрослел, наверное. Ага, повзрослел, задумчиво протянул Петрович. Ну-ну. Разговор прервался, пришло время обеда. К стаду подтянулись местные женщины, доить коров. Сергею и Петровичу принесли еду. После обеда они погнали стадо на новое место. Петрович вдруг заговорил о своей молодости. Оказалось, родился он в 1930 году, пережил войну, восстановление страны, сталинские времена. «Эх, было время», — вздыхал Петрович. «При Сталине-то порядок был, не то что сейчас», — Сергей напрягся. Он-то помнил, как в его время относились к сталинизму. «Да ладно вам, Петрович», — осторожно возразил он. «Разве ж это порядок был? Репрессии, лагеря. Сосед мог настучать». Петрович хитро прищурился. «А ты откуда знаешь, малец, в учебниках-то у вас про это не пишут?» Сергей прикусил язык. «Черт, опять прокололся». «Да так, слышал кое-что», попытался выкрутиться он. «Ага, слышал он», усмехнулся Петрович. «А может, не слышал, а сам видел?» «А, Сергей из Череповца, сталевар, у Сергея земля ушла из-под ног». «Вы кто?» выдавил он. Петрович серьезно посмотрел на него. «Неважно. Важно то, что я знаю, кто ты, и готов помочь тебе освоиться в этом времени. Но за это ты мне кое-что расскажешь». «Идет?» Сергей лихорадочно соображал. «Выбора, похоже, не было». «Идет?» кивнул он. «Что вы хотите знать? Для начала расскажи, как ты здесь оказался», предложил Петрович. И Сергей рассказал о том, как работал на заводе, как случилась авария, как очнулся вдруг в теле подростка. Петрович слушал внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. «Значит, из 77 год и...» – задумчиво протянул он, когда Сергей закончил. «Интересно. Ну что ж, теперь моя очередь рассказывать». И Петрович начал говорить о том, как на самом деле распался СССР, о тайных организациях, о том, что все совсем не так, как кажется на первый взгляд. «Понимаешь, Серега», — говорил он, — «СССР-то на самом деле жив, просто перешел на новый уровень, его особая спецслужба, а целая глобальная система управления миром». Сергей слушал с открытым ртом. Это никак не вязалось с тем, что он знал о крахе Советского Союза. «Ну как же, начал было он, а вот так», — перебил Петрович, — «думаешь, случайно все республики вдруг стали независимыми? Как бы не так, это все часть большого плана. СССР просто позволил им играть в капитализм, а сам контролирует все за кулисами. Народу объясняется это спросом и предложением на мировом рынке. Но зачем, не понимал Сергей, а затем, чтобы проверить, как работает рыночная экономика в разных условиях. Своего рода эксперимент, да и миру показать, что мы типа развалились и не представляем угрозы.